Дескать, вас уже не раз проверяли, у вас все в полном порядке, зачем же волноваться, вступать в конфликт с руководством страны? Но мы стояли на своем. Подчиняемся только закону и баста. Прокурорский надзор — другое дело. Сейчас за деятельностью следствия осуществляют надзор два десятка прокуроров. Если их недостаточно, то хоть каждому следователю группы приставьте по прокурору, это ваше право, но вмешательство ЦК мы терпеть не намерены. Сухарев побежал жаловаться на несговорчивых подчиненных своим шефам. 6 апреля Гдлян вызвал к себе Пуга. Теперь уж он, как руководитель комиссии ЦК, приказал, чтобы мы представили на Старую площадь интересующие их материалы уголовного дела. Сообщил, как станет осуществляться проверка, в какой последовательности будут вызываться следователи для дачи объяснений. Борис Карлович даже опешил, получив решительный отпор. Гдлян заявил, что Политбюро принимало уже немало преступных решений, и попросил предъявить любую правовую норму, статью Конституции, закона, другого нормативного акта, дающую право ЦК какой-либо партии вмешиваться в осуществление следствия и правосудия. «Антиконституционную комиссию ЦК КПСС мы не признаем», — сказал Гдлян. «Ни один лист дела в ЦК предъявлен не будет, и ни один наш подчиненный, пока мы, руководители группы, не явится для дачи объяснений. Нас может проверять лишь генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры. Закон дает им такое право, а вот у Бориса Карловича такого права нет, ибо мы следователи по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, а не при ЦК КПСС. Теперь жаловаться на непослушных следователей побежал сам председатель комиссии. Уже на следующий день, 7 апреля, он направил в Политбюро записку следующего содержания. Секретно. ЦК КПСС. О ходе выполнения постановления Политбюро номер П-151/3. 6 апреля сего года состоялось очередное заседание образованной ЦК КПСС комиссии по проверке фактов о нарушении социалистической законности при расследовании дела коррупции в Узбекской ССР. На заседание были приглашены генеральный прокурор СССР товарищ Сухарев, а также работники прокуратуры СССР товарищи Каракозов, Гдлян и Верховного суда СССР товарищи Тихомирнов, Замятин. Приглашенные были проинформированы о соответствующем постановлении ЦК КПСС и основных направлениях работы комиссии по его выполнению. В выступлениях членов комиссии и приглашенных подчеркивалась необходимость обеспечения объективного, основанного на законе расследования фактов. Указывалось также, что лица, совершившие преступление, должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание. На совещании выступил также товарищ Гдлян. Его выступление носило бестактный, политически незрелый, юридически невыдержанный характер. Он утверждал, что создание комиссии ЦК КПСС навязано аппаратом, является незаконным актом, ибо противоречит Конституции СССР, линии КПСС на создание в стране правового государства. По мнению товарища Гдляна, этот шаг предпринят специально для того, чтобы развалить уголовные дела крупных взяточников Узбекистана и Москвы, не допустить их разоблачения, а также из-за опасения, что товарищ Гдлян может все сказать на съезде народных депутатов. Действия ЦК вынуждают нас, сказал далее товарищ Гдлян, назвать поименно всех крупных взяточников из центра. Он упомянул, как подозреваемого товарища Теребилова, председателя Верховного суда СССР. Кого-либо еще он не назвал, однако заявил, что намерен это сделать только на приеме у товарища Горбачева.